Глава 13. «Майк!» — восторженно заорал Томми прямо в ухо, стоило только снять трубку. «Майк, это пиздец! Это пиздец!» «Какого?» — Майкл одернул телефон, нахмурился. В ухе звенело. Томми вообще был парнем негромким, так что тут явно что-то стряслось. «Бросил все!» — продолжал орать Томми. «Сейчас же бросил все и прибежал!» «Да чё стряслось-то?» — спросил Майкл, держа трубку перед собой. Томми было слышно, пожалуй, на всю улицу. «Это пиздец!» — коротко бросил Томми, и вместо него зачастили гудки. Майкл озадаченно почесал в затылке и глянул на часы. Старенькие электронные Casio на разболтанном браслете. Еще отец носил, пока мать ему новые не подарила. До конца рабочего дня оставалось еще полчаса. «Кто звонил?» — спросил Кристофер. «Томми». «У него там что-то стряслось, но вроде не пожар». Майкл выглянул из гаража. Убедился, что над крышей коровы не вьются клубы дыма. «Заглянем к нему». Кристофер прикрутил горелку, поднял защитное стекло, внимательно посмотрел на сына. «Давай». «Давно никуда не выбирались». Майкл сунул телефон в карман, покрутил в пальцах длинный крюк, которым только что выправил вмятину. Склонил голову на бок, оценивая результат. Вышла ровно, так что и не найдешь теперь, где была. Как всегда. «Где пропадаешь-то теперь?» — спросил Кристофер. «Завел кого?» Майкл густо покраснел. «Да, вроде. Не знаю. Может быть». «Ну, захочешь — расскажешь». Кристофер пожал плечами. «Ты с кузовом закончил?» «Машину заберут завтра в 9. Все готово». «Дорогой Томми», было размашисто написано на титульном листе. «Верь в себя и никогда не сдавайся. Только самые упрямые сукины дети становятся лучшими поварами. Дерзай». Подпись пересекала нижнюю часть границы. Г. Рамзи. Томми благоговейно смотрел на надпись и водил по ней дрожащими пальцами, будто читал шрифт Брайля. «Как ты это сделал? Как ты это сделал?» — повторял он. «Тихо, тихо!» Бран комкал в руке салфетку, вытирал ему мокрые щеки. «Не капай на чернила, расплывется к ебеням, ну...» «Как ты это сделал?» Томми закрыл книгу, погладил обложку дрожащими пальцами. Гордон Рамзи сурово пялился на него оттуда, стоя с двумя ножами наперевес. Часы работы коровы-короны-вороны были как утка, плавающими. Обычно Томми открывал паб в 3 часа и закрывал с последним посетителем, который либо уходил своими ногами, либо его выволакивали наружу Майкл с Браном. Иногда Томми открывался в 5, если у него не было настроения, а иногда в 1 часа дня, если оно было. На 2-м этаже над пабом был его офис, а на 3-м жил он сам, в мансарде под самой крышей, окна которой выходили в парк Виктория. «Сначала я думал, что подарю только книгу», — улыбаясь, сказал Джеймс. А потом вспомнил, что у него есть ресторан в Лондоне. Это совсем недалеко от моего дома на другой стороне Гайд-парка. «Гросвеннер, сквер 10-13. Мейфер», — как заклинание прошептал Томми. «Я заглянул туда на ланч и попросил передать мистеру Рамзи, что хотел бы взять у него автограф, если он не занят», — сказал Джеймс. «Вот прям так взял и попросил», — удивился Бран. «А если б тебя через окно выставили с твоим ланчем? Он же знаменитость». «Это приличное место», — улыбнулся Джеймс. «Меня бы не выставили. И я дал хорошие чаевые метрдотелю». Томми пихнул Брана локтем. «Заткнись, а ты давай расскажи, чего дальше было». Томми навалился грудью на стол, жадно глядя на Джеймса. «Ты его видел?» Бран насупился, начал колупать табличку «Зарезервировано», искоса поглядывая на Джеймса и тщательно скрывая интерес. «Он подошел ко мне через некоторое время», — продолжил тот. «Я сказал ему, что у меня есть друг, который мечтает стать шеф-поваром, и попросил подписать для тебя книгу. Сказать пару вдохновляющих фраз. Вот и все». Джеймс радостно улыбнулся. Томми раскрыл книгу, в сотый раз посмотрел на титульный лист. «Он написал мне. Он написал мне». Бран опять потянулся за салфетками. «Ну хорош, хорош», — торопливо заговорил он. «Чё реветь-то? Ну написал, ну круто! Вишь, кудряшка пацан с яйцами оказался!» Томми схватил Джеймса за руку. «У тебя теперь все тут бесплатно. Проси, что хочешь. Я тебе последний стакан пива отдам, даже если нечем будет пожар тушить». «Что, кудряшка, герой?» — дружелюбно усмехнулся Бран. «А расскажи, чем ты Майкла купил? Тоже книжка с картинками или отсосал виртуозно?» Джеймс вздрогнул, замер. «А ты отбить прицеливаешься?» — спросил он. Бран разъявил челюсть, но ответить не успел. Томми схватил его за бритый затылок и, что есть силы, грохнул лбом в стол. «Не смей так разговаривать с человеком, который принес мне автограф Гордона Рамзи!» — прошипел Томми всей пятерней, прижимая голову Брана к столешнице. «Или я тебе до конца жизни буду ссать в пиво, понял?» «Ну ты чё?» — гнусаво пробубнил Бран, не вырываясь. «За что продался? За закорючку? Я тебе таких мульон нарисую!» «Второй раз повторять не буду!» Томми наклонился к самому его уху. «Услышу еще хоть одно грубое слово про Джеймса!» Он отпихнул Брана, тот обиженно нахохлился. «Да ты че, бля? Всегда про педиков шутили, а теперь нельзя? Майк бы поржал!» Он взялся за стакан пива, настороженно глянул на просвет, будто Томми мог успеть туда плюнуть. «Майк меру знает», — сурово сказал Томми. «Я еще помню, как он тебя по полу возил, когда ты ему Эвана вспомнил». Томми прижал книгу к груди и встал. «Пошли на кухню, Джеймс. Мы с тобой лимонный торт заебеним, а этому пидорасу попробовать не дадим». «Эй, ну это уже через край», — засуетился Бран. «Я люблю лимонный торт». Томми показал ему средний палец. Кухня в задней части паба была скромной, старой, но очень чистой. Томми вел дела один. Сам стоял за стойкой, сам готовил, сам закупал продукты и бочки с пивом. Только с уборкой у него были помощники. Кухню и туалеты драила маленькая вьетнамка. Пол помыть в зале, столы поскоблить. Томми справлялся сам. Или Бран с Майклом не стеснялись взяться за швабру. Это ж был почти второй дом. Кухня до потолка была забрана белым кафелем. На магнитной ленте висело штук 15 ножей из разных наборов. Над газовой плитой на 6 конфорок выгибался широкий раструб вытяжки. Томми раскрыл книгу, бережно поставил ее на окно, подпер скалкой, чтобы страница не перелистнулась. «Кто такой Эван?» — спросил Джеймс. «А, был у нас один парень». Томми полез в шкафчики за кукурузной крупой. «Жил на этой же улице». «Достань яйца в холодильнике». «Ну как? Не у нас, у Майка. Они друг за другом ходили, как привязанные. Эван одно время даже жил у него». «Правда?» — тихо спросил Джеймс. «Ага». «Да они вообще друг от друга не отлеплялись. Куда один, туда второй». «Он был... хороший?» Джеймс осторожно положил яйца на стол. Томми повязал фартук, разгладил на нем складки, будто готовился к священному обряду. «Так-то да. Но это надо у Майка спросить. Они вечно вдвоем за ручки таскались. Я так думаю, с кем попало, Майк бы не стал». Томми задумался. Снял с полки стеклянную миску. «А вообще, хороший, конечно. Музыку любил, книжки. Майк его вечно защищал. Эван еще сцепиться ни с кем не успел, а тот уже рядом, как коршун, ходит и зыркает. Бережет». «А как вы к этому относились?» — осторожно спросил Джеймс. «Да как, нормально». Чуть удивленно отозвался Томми. «Бран, конечно, всегда ревнивый был, но он это не всерьез. Майк ему и как брат, и как отец. Свой-то у Брана по тюрьмам отдыхает». «А где Эван сейчас?» «Хрен его знает. Учиться поступил и уехал. В Манчестер». «И вы не общаетесь?» «Не, они с Майком вроде писали друг другу, но это все быстро заглохло». Томми вздохнул, оперся руками о столешницу. «Когда Эван уехал, я думал, он свихнется, ей-богу», — тихо сказал он. «Из дома 2 месяца не выходил. В школе не появлялся. Родители к нему и так, и эдак. А он ничего не делает, только молчит. Мы с Браном тоже пытались. Ну как? Я иду его разговаривать, а Бран под окнами бегает, курит, переживает. Он ему потом слово сказать боялся, мол, ляпну чё, а его в дурку заберут. И так уже почти пациент из-за Эвана». «Они были так... близки?» — спросил Джеймс. «Майкл и Эван». «Ну, а ты думаешь, под конец они, считай, одной семьей жили? В смысле, Эван от своих свинтил и ночевал у него, считай, каждый день. Джеймс отошел к окну, скрестил руки на груди. «Думаешь, Майкл его очень любил?» Томми нахмурился, бросил косой взгляд. Хлопнул дверцей холодильника, достал молоко, масло. «Я не знаю. Любил, не любил, я не спрашивал. Но убивался он по нему долго. А сколько они были вместе?» Томми замер, поднял глаза к потолку и пошевелил губами. «Ну, так-то, если считать, как познакомились, да лет 8 будет, а что?» 8 лет?» — растерялся Джеймс. «А как же...» «Я думал, у него куча девушек была». «Была». Томми энергично кивнул. «Но это потом уже, позже». Джеймс посмотрел в окно, через которое виднелся задний двор с жестяными бочками и синими пластиковыми ящиками из-под бутылок, составленными в штабеля. «Так Бран, значит, не шутит, а просто бестактно интересуется?» — спросил он. «Чего не шутит?» Томми повернулся, одной рукой удерживая стеклянную миску, второй взбивая масло с сахаром. «Про Майкла». «Да не обращай ты внимания», — Томми дернул плечом. «Его заносит, конечно, но он обижать не хочет. Он за Майка руки-ноги в огонь сунет, если надо. Просто стесняется очень, вот и говнится. Достань миндаль наверху, в пакетике. Надо смолоть». Джеймс сунул горсть миндаля в кофемолку, задумчиво облизал пальцы. «Странно. Майкл мне говорил, с парнями у него раньше никогда». Томми выронил миску на стол, испуганно уставился на Джеймса. «Чё ты сказал?» — переспросил он. «Я...» — Джеймс растерялся. «Я сказал...» — Томми бросил вилку, вытер пальцы о фартук. «Чё-то я тебя сейчас не понял», — он прищурился. «Наверное, мы оба...» — осторожно сказал Джеймс. «Не поняли. Чё ты там сказал про Майк с парнями раньше никогда?» Джеймс неловко рассмеялся. Глаза у Томми были серьезные, как наждачка. «Так, блядь, приехали», — тихо сказал он. «Тебе сколько полных лет? 18?» «Да при чем тут...» — начал Джеймс. Томми ахнул, зажал рот рукой, попятился. В глазах был ужас. «Эй, ну хорош тебе!» В дверях кухни показалась виноватая голова Брана. «Нахер пошел!» — рявкнул Томми. Разворачиваясь, цапнул со стола горсть муки, кинул в лицо. Бран чихнул, исчез за дверью. Томми постоял, опустив руки и глядя в пол. Джеймс помолчал, не зная, что сказать. «Я пойду», — наконец сказал он. «Извини, мне очень жаль». Он протиснулся мимо Томми, но тот схватил его за запястье и удержал. «Я пойду», — повторил Джеймс. «Нет». Томми поднял покрасневшие глаза. «Майк мне как семья». «Я все понял», — тихо сказал Джеймс. «Извини, я не хотел». «Нет». Томми сильнее стиснул запястье, нервно оскалился. «Ты не понял. Как семья. Он мне. А я...» Он заморгал, отвел взгляд. Сунулся рукавом утереть нос. Но вовремя опомнился, отдернул руку. «Я не могу», — беспомощно сказал он, глядя на Джеймса. «Ты мне книжку принес, а я тебя гнать буду. Я так не умею». «Не надо», — мягко сказал Джеймс и поморщился, вытаскивая руку из сильных пальцев. «Глупо вышло. Мне очень жаль, что я... Жаль, что не получилось. Я бы...» «Ты хороший», — невпопад добавил он. «Никуда не пойдешь», — твердо сказал Томми, для верности еще и проход перекрыл, рукой в косяк уперся. «Не пущу. Ты мне обещал с пирогом помочь». Джеймс смотрел на него, будто ему только что казнь отменили. «А Брану я в лоб постучу», — сердито сказал Томми, — «чтоб завязывал с шуточками». «Майк с отцом пришел». Снова сунулся Бран, заранее щурясь, чтобы не получить горсть муки в лицо еще раз. Он еще прошлую не до конца счистил с вечной кожаной куртки. Между заклепками остались белые разводы. «Вот иди и развлекай их», — сурово велел Томми. «А мы заняты. Давай, кудряшка, не стой столбом, надо яйца взбить». За стойкой маячил Бран, сосредоточенно грыз зубочистку и листал последний номер JQ. «А Томми где?» — спросил Майкл, усаживаясь на высокий табурет. «Заперся на кухне с твоей кудряшкой», — обиженно сказал Бран. «Я тебе говорил, Томми тебя уделает». Из-за двери раздался звон посуды и взрыв смеха. Оттуда сладко потянуло ванилью и цитрусами. «Во, слышал?» Бран мотнул головой и мрачно усмехнулся. «Наверняка ебутся изо всех сил». Майкл улыбнулся, цапнул Брана за ворот куртки и подтянул к себе, протащив пузом по стойке. «Ты меня достал», — тихо сказал он, наклонившись к самому уху. «Да вы что, сговорились оба сегодня?» Бран попытался вырваться, но Майкл держал крепко. «Если ты не заткнешь пасть насчет Джеймса, — пообещал тот, — я тебе сейчас сниму штаны и отвезу в гей-клуб на Марчмонт-стрит. Может, тебя попустят, когда тебя выдолбят?» «Да я же...» «Ты меня понял?» «Понял, понял», — раздраженно отозвался Бран. Лицо у него пошло красными пятнами. «Я только не понял, откуда ты Марчмонт-стрит знаешь? Бывал?» «Видел, как ты оттуда вышел», — прошептал Майкл в ухо. «Что? Да я...» Бран забарахтался, вывернулся из рук, отшатнулся. «Да я просто... Да я не знал! Да я сразу назад! Меня вообще Элли... Она все... Давай, давай! А я чё... Да я только раз, Майк! Да я никогда...» Майкл хохотал до слез. «Погоди!» Бран покраснел, как ошпаренный. «Ты ж не мог меня видеть! Это в августе было, когда ты на курсы катался. Тебя вообще в городе не было». Майкл лег грудью на стойку, всхлипывая и вытирая глаза. «Я пошутил, не видел я тебя нигде. Просто пошутил, я же не знал, что ты у нас впрямь любитель через черный ход развлечься». «Майк!» — взвыл тот. «Да я только зашел, даже не разглядел, это все Элли». «Знаю, знаю». Майкл дотянулся, похлопал его по плечу. «Ты, Томми, скажи, пусть твой номерок из списка вычеркнет. Я тебя по дружбе чпокну вне очереди». «Майк!» «Да ты не бойся, я ласковый». Бран закрыл лицо руками и съехал на пол. Майкл беззвучно стонал от смеха, запрокинув голову. Обыграть Кристофера в бильярд еще никому не удавалось. Но Майкл не терял надежды. Он обошел вокруг стола, щурясь на шары, замершие на потертом зеленом сукне. Кристофер приложился к высокому стакану Гиннесса и добродушно усмехнулся. «Хватит кружить. Бей или сдавай партию». Майкл положил руку на стол, пригнулся, прицелился. Удар вышел хороший, резкий, но шар пролетел через все поле, бестолку разметав соседей. В лузу не закатился ни один. Майкл чертыхнулся. «Глазомер у тебя, как у суслика», — хмыкнул Кристофер. Сделал еще глоток, перебросил ки с плеча на руку и одной атакой забросил в лузу сразу три шара. Майкл сердито нахмурился, закусил губу. Он безбожно проигрывал, как всегда, как и каждый раз, когда они с отцом приходили в паб. «Однажды я тебя обставлю». «Вот я удивлюсь», — улыбнулся Кристофер. С кухни тянуло умопомрачительным запахом горячего пирога. Бран скребся в дверь, но получал в ответ только хохот и направление по известному адресу. «Они сожрут его без меня», — пожаловался он. «Они уже его жрут, я слышу». «А ты терпи», — посоветовал Майкл, склоняясь над сукном. «И повтори нам пиво». «Я залезу к ним в кухню через окно». «Подушку подстели, а то ушибешься, когда обратно вылетишь». Дверь на кухню широко распахнулась, выпустив клубы ароматного пара и лимонного запаха. Томми вынес на круглом подносе дымящийся пирог канареечного цвета, щедро посыпанный сахарной пудрой. За ним показался Джеймс. У него на щеке был белый след. Волосы тоже казались слегка припорошенными. Глаза счастливо блестели. «Майкл!» — отец хлопнул его по спине кием. «Не отвлекайся!» Майкл сосредоточился, промазал мимо битка. Кристофер улыбнулся. «Сдаешься?» «Нет». Майкл оторвал взгляд от Джеймса. «Доиграем». «Как скажешь». Кристофер, явно растягивая удовольствие от близкой победы, положил в лузу один единственный шар. Майк встал спиной к Джеймсу, встряхнул головой, пригнулся. Выдохнул перед ударом. Биток улетел в борт, отскочил, заметался по столу и замер в центре. «Не везет», — — довольно сказал Кристофер и уложил еще один шар. «Майкл, хочешь попробовать?» За спиной возник Джеймс с двумя тарелками. Он протянул одну Кристоферу. «Я вам тоже захватил». «Сейчас я закончу разделывать его как младенца и обязательно попробую», — сказал тот. «Нашел чем хвастаться», — буркнул Майкл. «Ты 100 лет играешь». «Хочешь меня обставить? Практикуйся». От стойки раздалось блаженное мычание, будто туда завели стадо быков. Это Бран попробовал пирог. Майкл откровенно слил партию, забрал тарелку из рук Джеймса. Тот отступил на шаг, улыбаясь, сунул руки в задние карманы джинсов. «А сам?» — спросил Майкл. «А я пока готовил, наелся». «Ты нормальный вообще?» — возмутился Майкл. «А ну пошел, отхряпал себе шмат, пока Бран своим экскаватором все не загреб». Но было уже поздно. К стойке налетели посетители, расхватали горячий пирог, оставив на подносе только крошки. Джеймс с улыбкой пожал плечами. «Не повезло». Майкл, вздохнув, разделил свой кусок напополам, облизал вилку и протянул Джеймсу. «Чтобы я больше не слышал, что ты, пока готовил, наелся». Пирог был горячий, сладковато-лимонный, ванильный и очень нежный. Майкл пробубнил что-то одобрительное, не разжимая рта, жестами выразил Томми свое восхищение. Последний кусок разделил с Джеймсом пополам, потом еще раз пополам, потом опять пополам, пока на тарелке, наконец, не осталась одна крошка, делить которую было уже нельзя. «Обалдеть», — сказал Майкл, облизывая пальцы. «Не хочешь у Томми подработать, а? С такими десертами тут весь квартал будет собираться». «А то он у меня и так не собирается», — ворчливо сказал Томми. Кристофер поставил на стойку пустую тарелку. «И впрямь молодцы». Он переглянулся с Томми, улыбнулся Джеймсу. «Ты тоже про ресторан мечтаешь?» «Нет». Тот пожал плечами. «Я под настроение готовлю, если есть для кого». «Ну, повезло тому, кого ты кормить возьмешься». Джеймс польщенно улыбнулся. «Спасибо. Мне так приятно, что всем понравилось». «Давай я тебя угощу», — предложил Кристофер. «В благодарность. А ты ведь не здесь живешь, да?» «В Кенсингтоне». «Не близко», — Кристофер кивнул Брану. «Сообрази два». И снова повернулся к Джеймсу. «И как? Тебя тут не задирают?» «Нет, я уже почти свыкся с местными обычаями. Тем более, что Бран меня точно обидеть не сможет». Он стрельнул глазами за стойку и улыбнулся. «Это еще почему?» — спросил тот, с опаской глянув на Майкла. «Потому что Бранвен — дочь Лира. Это валийская богиня любви и красоты», — сказал Джеймс. «Разве парень с таким именем может быть злым?» «Что?» — растерянно спросил Бран. Майкл захохотал так, что чуть не рухнул на бильярдный стол. Томми, конечно, не мог не похвастаться книгой. Майкл аккуратно листал ее, берясь кончиками пальцев за самые уголки страниц, чтобы случайно не оставить жирных пятен. Томми сопел у него над ухом. Майкл украдкой поглядывал за столик, где сидел Джеймс и о чем-то говорил с его отцом. Надо же, и тут нашел общий язык. И Томми влюбил в себя, и Брана осадил. Волшебный он, что ли? Кристофер перехватил взгляд Майкла, махнул рукой, подзывая к себе. Тот кивнул, перевернул последнюю страницу. Вернулся к первому развороту, поглазел на подпись Рамзи. Даже не верилось, что она настоящая. Майкл привык, что такие люди были из недоступного, параллельного мира, где водились деньги, где не нужно было экономить на отоплении, штопать одежду, следить за еженедельными скидками и покупать еду с истекающим сроком годности, потому что она дешевле. Вдруг оказалось, что этот мир реален, что Гордон Рамзи — не выдумка из журнала, а живой человек. И, может быть, их с Томми мечты выбраться из Хакни в самом деле не мечты, а планы? Майкл выбрался из-за стойки, пересел к Джеймсу. «О чем задумался?» — спросил Кристофер. Он сидел напротив, медленно цедя Гиннес. «Я думаю, все у него получится», — сказал Майкл. «Томми упрямый. Мы еще посидим вот так в его ресторане». Кристофер улыбнулся, поднося к губам стакан. «Отметим там твой первый Оскар». «Оскар за спецэффекты не дают», — поправил Майкл, слегка смутившись. Потерся под столом о колено Джеймса. «Его обычно всякая фантастика отхватывает. У меня будет Таурус за трюки». Кристофер отсалютовал стаканом пива. «Так, на чем я остановился?» Он выучил слово «блядь». Джеймс привалился к плечу Майкла, с любопытством ожидая продолжения. «Да». И начал семафорить им в каждой фразе. «Я пошел к Эвану, блядь. Спокойной ночи, блядь. А что это за железка, блядь? Я у него спрашиваю. Ты хоть понимаешь, что говоришь?» «Нет, — говорит, — не понимаю». И я ему объясняю, что если не понимаешь значения грубых слов, использовать их глупо. Вроде замолк. Майкл шумно вздохнул. Он не любил всех этих экскурсий в прошлое. Что было, то прошло, и нечего там ворошить. «И что ты думаешь? Через неделю начинается второй акт», — продолжил Кристофер. «Пиздец, молоко кончилось. Тоттенхэм проиграл Арсеналу. Пиздец. Я спрашиваю, что я тебе говорил, парень?» А он смотрит, серьезный такой, и отвечает. «Пап, я знаю, что такое пиздец. Это безвыходная ситуация». Джеймс рассмеялся, потерся затылком о плечо Майкла. Кристофер пожал плечами. Что тут оставалось делать? Пришлось договариваться, чтобы хоть при матери сдерживался. «Томми рассказывал про Эвана», — сказал Джеймс. «Хороший был мальчишка», — Кристофер кивнул. «Я помню, как Майкл его первый раз к нам домой привел. Притащил за руку, поставил посреди гостиной и говорит. Это Эван. Мой лучший друг. Сколько тебе тогда было? Лет 5? Я не помню. Майкл покачал головой. Джеймс округлил глаза. 5 лет? А то и меньше. Он себе друзей всегда с первого взгляда выбирал. Кристофер чему-то усмехнулся. Ни разу еще не ошибся. Майкл положил руку на спинку сиденья. Джеймс пристроил на нее затылок. Эвану 12 лет было, когда уехал, — сказал Кристофер. Музыкальный был пацан, талантливый. Ему грант в Манчестерской королевской школе предложили. Джеймс покосился на Майкла. Тот сидел, насупившись, мрачно ковырял ногтем стол. — Ну а ты-то сам чем увлекаешься? — спросил Кристофер. — Учусь в университете Королевы Марии. Занимаюсь английским языком и литературой, — сказал Джеймс. — А родители у тебя кто? — Папа — адвокат. Джеймс смущенно опустил глаза. «Мама — актриса. Играет в театре герцога Йоркского». «Здорово». Кристофер кивнул со значением. «А отец у кого работает?» «Он партнер в Слоттер энд Мэй», — тихо сказал Джеймс. Кристофер присвистнул. «Не шутишь? Уважаемый человек, наверное. Да еще и партнер. А он не против, что ты тут гостишь?» Кристофер почему-то смотрел на Майкла. «Он не против. Пока я не связываюсь с плохой компанией. А здесь компания хорошая». Джеймс улыбнулся. Бран упал на диванчик рядом с Кристофером, положил локти на стол. «Слушай, кудряшка!» Он наклонился вперед. «Ты это... Ты же не всерьез про эту дочь Лира?» «Ты богиня любви!» Оскалился Майкл и пнул его под столом в щиколотку. «Ну, держись!»